«Какая это, нахрен, тактика, Риза?» – вспылил я. «Это же тупость, до этого и ребенок додумается. У нас офицерами становятся те, кто могут скопить бабло на клятый аукцион. Меня достало уже который раз подтирать сопли высокоранговым детишкам дворян. Вроде бы Риза сама их не любит, но есть прямые приказы из столицы, кого и кем назначить. Такие приказы даже Риза игнорировать не может. Они настолько тупы, насколько ужасные офицеры. Вся наша армия устроена на личной силе, Аксель. Я тебя понимаю, но, увы, такая доктрина у нас. Нет, она такая у всех рас в этом мире. Мечтать о тактике и взаимодействии род войск, какая была у меня в родном мире, я не могу. Да и бесполезно подобное. Единственное, что я могу, стать правителем и сделать настоящую армию. Для себя. Армию, где командуют те, кто умеет правильно оценить ситуацию, или хотя бы имеет задатки к такому. Армию, где офицер не орет на все поля боя, каким он рангом обладает, ища себе схожих противников. К черту подобную армию. Этот мир в стагнации вот уже несколько тысяч лет, и находится в таком мне, по-своему, противно. Человечество в моем мире за неполных пару тысяч лет покорило космос. Здесь за 10, а может и больше, тысяч лет люди до сих пор используют меч. На это повлияло наличие сил воинов, магов. Но можно же ту же магию использовать для улучшения жизни. Нет, все на что хватает этого тупого мира, создание артефактов, разовых. Я хотел и хочу подняться повыше, но теперь не только ради того, чтобы жить припеваючи. Что насчет того, чтобы не просто стать правителем, но еще и прогрессором? Я ни разу не ученый, но я могу найти умных людей, что думают так же, как и я. Цели опять поменялись? Да, просто я отчаянно понимаю, мир надо куда-то двигать. Я хотел неудобства от нахождения в атласах. Я хотел увидеть цивилизацию, Землю, какой бы она могла стать, будь у нас магия, как бы мы развились. Для того, чтобы стимулировать мне самому прогресс, надо самому же стать у руля. Что толку, что я знаю, как создать калаш? Пока у меня нет власти, я не могу провернуть проект. Я могу нашпиговать калаши, могу дать чертежи умным созданиям. Но, кто сказал, что меня не попробуют задавить сильнейшие этого мира? Технологии в будущем могут потеснить воинов и магов, по крайней мере перворанговых и второранговых. У меня уже был единичный артефакт, бластер, что я построил. Стрелял он сгустком маны. Одного заряда хватало на 20 выстрелов. А от сгустка маны мог увернуться лишь воин третьего ранга и маг, ранга эдак четвертого. Все же рефлексы у магов не те. Я могу назвать лишь пару магов, чьи рефлексы не уступают таковым у воинов. Я сам к таковым отношусь. А что если вооружить толпу крестьян такой игрушкой, да поставить их в адекватный порядок? Это будет полный разгром любой существующей армии. Правители, вроде Элькуса, постараются загробастать артефакт себе, либо убить и уничтожить все, что с ними связано. Элира, кстати, рассказывала, что церковь намеренно убивала людей, что пытались помочь техническому прогрессу. Ну, теперь церкви можно не бояться, они утратили все, фактически все влияние на целое поколение. Так что, я смогу все реализовать, хотя для этого, пока рано. Надо получить в свои руки важнейший ресурс в этом мире, власть, а уж потом пожинать плоды. Это глупость, Риза. Армией командуют идиоты. Будь этот придурок на твоем месте, он кинул бы всю нашу армию на убой. Риза усмехнулась и встала со стула. Будь уверен, Аксель, я бы тоже так поступила. Но для этого мне и нужен ты. Ты мой адъютант, а еще стратег моей армии, и ты меня никогда не подводил. КХМ, КХМ, поперхнулся я, похвала от нее, все же, приятно. Дело в ее резком нраве, хвалит она редко, зато по делу. Приятно это слышать от кого-то вроде тебя. Лови момент. Но, Риза, поучилась бы ты тактике, я не всегда буду в армии. Я разочаровался в ней, мне хватило 5 лет, чтобы разочароваться во многом, что происходит в нашей стране. И ты уйдешь из армии? Когда? Удивленно глянула на меня Риза. Я думала, тебе нравится командовать. Мне нравится армия, как структура, но мне еще и хочется хоть что-то изменить. Я ведь дворянин, и, может, когда-нибудь мне дадут надел. Я хочу узнать, что я смогу изменить, закончил я свою речь, выпивая залпом чай. Что же, улыбнулась Риза, я хочу на это посмотреть. А теперь, выздоравливай, герой, мне нужен мой адъютант в добром здравии. Может, 7-й круг, пока создашь, хах, да мне до него, как до луны ползком. Ты также говорил и про 6-й, а в итоге взял за год. пока, видимо, не захотела продолжать разговор дальше. Наконец, я могу более точно разрисовать планы у себя в голове. Осада шла бы своим чередом, если бы герцогство не наняли рабов из альянса городов-рабовладельцев. Они поставили им почти 100 тысяч легионеров. И вот это серьезно. Воины-легионеры создавались из рабов-евнухов. Бедолагам больше негде сбрасывать пар, кроме как на войне. И эти бедолаги двигаются в нашу сторону. Они попытаются деблокировать Найтус, сказал Раст. Я получил достоверную информацию от своих старых контактов. Они будут здесь через 2 недели. Дело откровенно, дрянь, сказала Риза. Нас зажмут, город и войска. Мы окажемся между молотом и наковальней. Ситуация дрянь. Но в том случае, если мы будем стоять и ничего не делать, они, ведь, не знают, что мы знаем. А они знают, что мы знаем об их приближении, спросил я у Разда. Наверняка, скрыть такую орду, нереально, сказал Раст. Ты что-то придумал, взглянула на меня Риза. На мне скрестились взгляды всех присутствующих. Я уже получил свои лавры тактика и стратега, когда меня, капитана, назначили на должность адъютанта генерала, уже тогда, кто надо, понял, что я не простой человек. Теперь же я полковник и авторитет у меня соответствующий. Я был тем, кто уничтожил партизан. С моего участка обороны ушел Мир Мейнельд. Хэммэмэм, мы можем подловить их на марше, сказал я, разглядывая карту. Вот тут, указал я на ущелье зеленых камней. Названо оно так, из-за поросшего мха на камнях. Живописнейшее место. Кратчайший путь к нашим позициям идет через само ущелье, если выставим лучников на склонах, указал я на выступы. Далее, пустим в обход кавалерию, что ударит по тылам, обязательно легкую кавалерию с тактикой ударил отступил, а на выходе из ущелья выставим Вагенбург. Ваген, что, переспросил Раст, дерьмо, тактика здесь не самая лучшая сторона, форт, промямлил я, из повозок, глаза округлились у всех, без исключения, армия легиона состоит из сильных воинов-копейщиков. Все 100 тысяч человек, это пушечное мясо, но очень сильное, поэтому кавалерию мы закинем в тыл, в то же время, займем на выходе из ущелья оборонительную позицию. Повозки надо ставить боком, перед ними можно возвести простенькие укрепления и ловушки. Все понятно, сказал один из полковников, даже этого генхреновина мне понятно. Если поставить повозки, как вы указали, это замедлит их, но также и наши войска в центре. А войскам в центре и не обязательно воевать. Их задача – держать укрепление и отвлечь солдат противника. Задача уничтожить противника лежит перед лучниками и кавалерией. Хэммэмэм, протянула Риза. Ваши планы с каждым разом страннее и страннее, но они всегда работают. Ладно, вздохнула генерал. Сколько людей тебе понадобится? 70 тысяч, кивнул я, проведя подсчеты в голове. Их 100 тысяч, этих гребаных рабов. Буквально прорычал один из офицеров. Именно, кивнул я, но в оборонительном сражении, преимущество у того, кто защищается, иначе бы мы давно взяли Найтус, я указал в сторону, где находится город. Для того, чтобы уничтожить нас, им понадобится по крайней мере 130 тысяч людей, вдобавок, наши ловушки и укрепления, замедлит темп их наступления, и, даже, если они смогут пройти вперед, мы просто отойдем. Это зовется многоуровневая оборона, мы встанем на входе в ущелье, затем будем планомерно отступать, выводя легионеров под обстрел лучников и на ловушки. На входе в ущелье, по факту, будет лишь от силы 1000. Они клюнут, как рыбка на наживку, нам останется лишь словить их, улыбнулся я. Глава 23. Армия, 23. Осада Найтуса, 3. Сражение в зеленом ущелье, 1. 70 тысяч человек построились на выходе из лагеря. Огромная армия, группировка войск, из 70 тысяч человек, 20 тысяч, кавалерия. Причем я брал легкодоспешное ополчение. Их цель – рейд по тылам. Преимущество наше в разведке. Да, они, может, и знают, что мы собираемся их атаковать. Но они не знают где, не знают когда. Это у меня в мире, разведка может быть проведена сотнями различных способов. Порой, рекогносцировка проводилась до того, что мы знали, куда противник ходит отлить. Здесь же существуют конные разъезды. Они и разведчики. Хотя есть специализированные разведчики, но их мало и это, в основном, егеря. Специальный род войск, специализируется на этом, Элс. Элс поставляет лучников этому миру, не уступающих эльфам. Но, на мое счастье, все лучники Илса сейчас на стенах Найтуса. Рабы идут без разведки, вообще, это чисто сотня тысяч копейщиков. Да, отличных копейщиков. Но копейщикам еще до врага добежать надо. И вот тут мои 45 тысяч магов тактической поддержки и лучников сыграют роль. Маги тактической поддержки, маги, бьющие дальнобойными заклинаниями на километр-два. Есть еще маги стратегической поддержки. Алькус создал подобное подразделение. Они способны создать заклинание огромной мощности и выпнуть его на расстояние больше, чем 10 километров. Это целая группа магов, и обычно для этого используется запечатанная магия высших рангов. Хотя есть и чисто маги стратегической поддержки, что могут применить высокоранговые разрушительные заклинания. Айрос идеальный тому пример. Его лучшие заклинания – магмовый метеоритный дождь, способен спалить Найтус дотла. Не применяют его, потому что этот город нам нужен в целом состоянии. Хотя, если мы таки проиграем, армия будет разбита, Алькус отдаст приказ Айросу. А тот, уже потому, что сам Алькус снял запрет на изучение многих магических отраслей в самой империи, жахнет от души. Я давно спрашивал у учителя, он такой же, как я. Его не волнуют человеческие жертвы, если они стоят у него на пути. С него станется использовать сильнейшие заклинания на густонаселенном городе, а население Найтуса равно почти миллиону. Так вот, остальные 5000 человек – обычная пехота. Ее бы назвали пушечным мясом. Отчасти это так. Эти люди войдут в ущелье. За 10 дней мы организуем многоуровневую оборону с ловушками, линиями обороны и так далее. Пехота будет планомерно отступать. Естественно, для нее созданы будут обходные пути, дабы они сами не угодили в наши же ловушки. Они, отступая, выведут копейщиков под огонь наших магов и лучников. А сзади их прижмет кавалерия, которую мы скроем с помощью высокоуровневой магии иллюзий. На счастье, у нас есть подобный маг. Капитан Ратимир посвятил всю свою 60-летнюю жизнь разведке. А магов, способные различить его иллюзии, у противника нет. И вот этим мы воспользуемся. Я не сомневался в этом плане. Да, я придумал его быстро, но сработает. Десятки тысяч лет стагнации на одном месте сыграли свое дело. Они не знакомы с тактикой, они не знакомы со стратегией. Люди здесь не тупы. Они просто не умеют пользоваться тем, что им дано от природы. Вызов – вот двигатель прогресса. Проблемы и пути их решения. Первобытный человек добыл огонь с помощью кремня или с помощью палки. А здесь, для огня нужно довольно простенькое заклинание. Даже безранговый маг сможет воспламенить легко воспламеняемый объект. Суть в подходах. У нас люди думали, тут же не думают. И в военном деле у них все в зачаточном положении. А ведь я бывший спецназовец, моя специализация – диверсия и скрытая война. Я ни разу не Суворов в плане обычной войны. И тем не менее, я выезжаю на коне, за счет знания и подход, за счет попытки схитрить, где остальные пойдут на пролом. Солдаты империи Байтмур. Выехал я на коне черной масти перед войском. Ублюдочные города рабовладельцев продали нашим врагам кучку евнухов, дабы справиться с нами. Боитесь ли вы их? Нет. Послышалось со стороны войска. И я не боюсь, они даже не мужчины, что они смыслят в войне. Любая женщина-солдат империи в разы лучше импотента из рабовладельческого союза. Давайте им докажем это. Да. Опять слитный рев. Я развернулся, и огромная лавина двинулась за мной. Перед нами стояла задача в виде четырехдневного перехода, затем подготовка позиций. На востоке континента войска Альянса рабовладельческих городов, или страны рабов, как у нас ее называют, являются элитой элит. Они громят республику Новая Алирия, они громят страну свободы, на деле являющейся страной пиратов, что решили поиграть в политиков. Они громят даже темных эльфов. Здесь же, я уверен, их ждет поражение. Я лично прослежу и, если понадобится, оберну схватку нам на пользу. 4 дня спустя, лагерь у каньона Зеленых Мхов. Господин полковник, все готово, сообщил мне вошедший рядовой. Вас ждут. Отлично, я уже иду, вскочил я со своей кровати. Мы прибыли пару часов назад. Уже спустя час, после начала похода, я отослал всех подальше и завалился в одну из повозок, поглощать стимулятор стихии. В этот раз я решил взять для себя стимулятор молнии, и это ужасно. Я буквально усиливаю молнию, но мое тело прошло через ад. Я решил не отключать болевые нервные окончания и думал, загнусь от боли. Каждый стимулятор несет в себе буквально воплощение стихии в меня, как будто, Тысячи и тысячи молний било во время поглощения. В моем внутреннем мире уже сформировано три шара, что вьются в форме своей стихии вокруг недостроенного седьмого круга. Тоже своеобразная проблема. Каждый следующий круг строится медленнее предыдущего. Ага-ага, кто бы заливал. Ну так я вечно куда-то спешу. Поэтому я поглощал эльфов, магические стимуляторы. В общем, я делал все, чтобы ускорить свое развитие. Если бы я развивался планомерно, у меня бы ушло лет 500, прежде чем я смог бы достичь текущей силы в форме человека. Иногда мне кажется, а почему мне нельзя было так поступить? И тогда я одергиваю себя, вспоминаю, вообще, ради чего я живу в этом мире. И что это за мир? Нет, так не пойдет, я буду развиваться как можно быстрее. Следующая стихия – ветер. Да, приветствую, господа, дамы, поприветствовал я присутствующих. Я собрал только майоров и полковников, людей, которые будут командовать своими участками. Начнем. Господин полковник, мне отсалютовала большая часть офицеров Северо-Восточной армии. Часть офицеров Северной армии на меня даже не глянула. Ну да, их переподчинили Ризе, пока. А второй человек после Ризы в армии, я, выскочка, бывший бастард и всего лишь баронет, дворянин без надела. Что же, начнем. Начал я совет, проигнорировав надувшихся индюков. Я бы мог убить их всех, но они лишь часть системы и армии. Так их воспитали. Первое, полковник Горелу, берете своих всадников, ставите у склонов, указал я на карту. Майор Лиза, глянул я на свою бывшую коллегу, которая получила звание майора, по совместительству, она лучший лучник нашей армии. Принимайте командование над лучниками, выстраивайтесь вот здесь, я указал на края каньона, что нависли над довольно широкой дорогой. Ширина дороги, 2 километра, идут они довольно плотным строем. Я командую магами. Майор Майлз, вы берете пехоту и на дне ущелья растягиваете ее, стройте укрепления, ставите ловушки, схему возьмете у капитана Ратимира. Для магических ловушек, привлеките магов. Есть. Послышалось хоровое согласие. Дальше, майор Лейерл, поднял я взгляд на даму в робе чародея империи. Используя магию земли, создадите своеобразный подъем для наших воинов. Капитан Ратимир скроет все наши войска иллюзией. Так точно. Теперь о плане сражения. Майор Майлз, пехота должна завлечь евнухов в каньон, они будут на марше, и побегут сразу в атаку, особенно, когда увидят сколько вас здесь, пехота должна будет пройти по созданным магами земли склонами наверх. Воспользуйтесь этим свитком, майор, взял голос Ратимир, ему натурально плевать на звание, он слишком стар для этого дерьма, но из офицеров он пользовался моим уважением, хотя бы потому, что даже мне и Ризе приходилось прилагать усилия, чтобы различить его иллюзии. А это говорило о многом. Он создаст иллюзию отступающих солдат нашей империи, в результате, первое укрепление падет и враги попадут в каньон полный ловушек. Я вас правильно понял, господин полковник, абсолютно, кивнул я. Лиза и маги под моим началом, откроем совместный огонь по зашедшим в ущелье противнику. Надо, чтобы хотя бы половина вражеского войска вошла в ущелье. Войдут, кивнул Ратимир, мои иллюзии им в помощь. А можно устроить обвал, когда какое-то количество людей-рабов войдет в ущелье? Вдруг спросила Лейерл. Это дельная мысль, майор, сказал я. Разделить войска противника на две части, но что делать со второй? Конницы полковника Горелла откровенно мало, чтобы разобраться с половиной, что останется вне ущелья. Само ущелье, точнее каньон, две огромнейшие горы, стоящие друг напротив друга с крутым склоном. На 500 километров вокруг, многочисленные возвышенности и холмы, что затруднит переброску войск, поэтому им выгодно идти лишь через ущелье и никак иначе. Тогда 3/4. Нет, прервал я мысль, будь у нас больше кавалерии. Да, вы совершили глупость, сказал полковник. Хм, я его не помню, кто он вообще. На него посмотрели, как на идиота. Ну если он скажет что-то дельное, то зря они так сделали. Но если понесет пургу, выкну его нахрен в штаб, пусть Ризи глаза мозолит. А рядом с ним сидят штук 10 офицеров из Северной армии и все такие правильные, с правильными чертами лица. Дворяне. Многовековая политика селекции рода. Полковник Нерисаверилион, представился офицер. Северная армия. А, ясно. Генерал Северной армии был талантливым полководцем и дворянином. И высший офицерский состав был у него из таких же дворян. Вот только не все дворяне были такими же умными, как он. Так что, полковник, спросил я. «Господин полковник», — поправил он меня, улыбнувшись. «Можете без господина», — вернул я ему улыбку. «Мы с вами в равных званиях». Лицо дворянина приобрело красный оттенок. «Да, шутка довольно остроумная, но мозгов понять ее хватило у всех. Вон, улыбки показались. Так что, полковник, это ваша ошибка, что вы не взяли больше кавалерии. Но ее заметили не вы», — улыбнулся я. «Так что, что вы можете сказать по тактике боя, в связи с замеченной ошибкой?» Ощутил себя на занятиях по тактике в училище. «Был у нас профессор, бывший генерал. Он любил давать тактические задачи, а затем для каждой менял условия и еще так хитренько улыбался и спрашивал, что вы можете сказать по тактике боя, в связи с измененными условиями сражения». Ефим Александрович был тем еще хитрым дядькой, но стоит отдать ему должное, всегда был справедлив ко всем нам. И теперь я с улыбкой вспоминал его наставления и вопросы. «Ну, я предлагаю их взять в кольцо, сделать более пологие склоны и атаковать во фланг. Думаю, мы сможем опрокинуть». «Достаточно», — прервал я его. «Вы учтите, что наша основная пехота, лучники и маги, я сам загнал нас в такие условия. Кстати, мы не можем действовать по схеме с ближним боем. Наша основная тактика — дальний бой. По ней есть что сказать? Да что тут можно сказать? Вам предлагали взять большое количество войск. Большое количество войск здесь создало бы прецеденты, дало бы возможности врагам, засевшим в Найтусе, попытаться снять осаду. Знаете что, Нирис, не всегда обязательно притаскивать с собой огромную армию для победы, порой, правильный выбор момента, позиций, влияет на исход боя». «Да что ты знаешь?» «Знаю, я был тем, кто устранил партизан, я был тем, кто помог планировать план битвы при холме, во время атаки Вармина. А что сделал ты, Нирис? Я не дам оспаривать свой авторитет, и я верю нашей разведке, учитывая, что она говорит правду. Я успел подслушать своими клонами их командующего, и исходя из данных разведки, я подготовил план сражения, оптимальный». «Ты погонял партизан по лесу и стал генералом?» — взъярился дворянин. «Каста, к которой он принадлежит, не дает ему увидеть истину. И хотя на войне все быстро меняется, это сражение одно из тех, где мне итог заблаговременно известен. Я стану генералом, когда перейду в 7-й ранг, может, меня даже поставят во главу Северной армии», — ухмыльнулся я. «Я его провоцирую, надо поставить его на место раз и навсегда. Лучший способ – драка. Да, я его спровоцирую на драку и там покажу, насколько он слабак. Такова армия и нация силы. Здесь командует тот, кто сильнее, а не умнее и хитрее. А вот на земле аналитики сидят в штабе. Они помогают планировать операции. В то время мы эти операции проводили. Но тут унылое зрелище. Армия фарс, люди фарс». Поймал себя на мысли, что начинаю предвзято относиться к этому миру, судя его лишь по армии. Ну, я же военный, почему же мне еще судить? По национальной кухне? О, она у них есть и довольно самобытна. Или по искусству? Так оно у них прорелигиозное на протяжении тысячелетий. Только через мой труп такое ничтожество будет командовать моей армией. Твоей армией? — ухмыльнулся я опять. Ха, вы хотите лучников пустить в ближний бой против профессиональной пехоты ближнего боя, да еще и той, что нас больше. Ты и генерал — это будет худший день в империи, когда кто-то вроде тебя, Нирис, станет генералом. Дуэль, до смерти, за оскорбление. Наконец дозрел, но смертельная дуэль, ха, поставим его на место. Идет, — кивнул я. Побеждаете вы, я передаю вам право командования, побеждаю я, вы выполняете мои приказы. Готовься лакать конское дерьмо, ничтожество. Господин полковник, — воскликнула Лиза, — вы лучший командир, зачем вам слушать это отребье? Я глянул в будущее, и не напрасно. У нее ни шанса против Нириза, если сейчас она сцепится с ним, а он потребует с ней дуэль. Остановись, Лиза, я все знаю, но лучше тебе помолчать. Пресек я Лизу. Нрав у нее такой же, как и у старшей сестры. Все нормально, Нирис, идем. Я стоял с оголенным торсом перед своим противником. Из одежды я оставил лишь штаны, сняв даже обувь. Сейчас осень, на улице, судя по всему, градусов 10, но мне приятно. Ветерок, еще и птички поют. Погода 10 октября в 3243 году от падения Зальрана была великолепной. Самое то, чтобы разбить кому-то нос и выбить зубы. Я поиграл мышцами, приятный хруст разминки. Как можно магу унизить воина, разбить его на его же территории в рукопашную? А если воин еще и махает своим топором перед тобой? Ха-ха-ха-ха-ха, весело. Где твое оружие, ничтожество? Действительно, я маг, но на моих руках нет кольца концентратора, нет посоха в руке. Суть в том, что довольно сильные маги способны использовать магию и без концентраторов. Помнится, я закопал посох двух начал, точнее при мне оно становится кольцом. Но пока рано использовать этот артефакт, он принадлежит Салкишу и лишь он сможет использовать его на полную. Да и вызовет это вопросы у многих. Лучше я одолею Салкиша, а посох раскрою позже. Мое основное оружие – два световых меча уродков, но я их решил не использовать. У него топор-артефакт, способен отбить свет из мечей. Пару раз, я заберу твое, когда тебе оно не понадобится, спокойно ответил я, умри. Он атаковал. Предвидение уродков, это нечто. Я мог спокойно уследить за его движениями. Он атаковал сверху вниз, я сместился в бок и ударом ноги отправил его в полет. Как так, мана, направленная в момент удара? Кха, урод, в этот раз удар должен был мне отсечь голову. Я пригнулся и нанес удар с кулака. Он увернулся. Начал играть всерьез, я нанес ему удар с ноги разворотом. Он заблокировал мою ногу и попытался подсечь меня топором. Хватит этих игр. Я выплеснул ману через захваченную ногу. Ногу он освободил. Я прыгнул вверх. Навык. Разрубающая волна. Он послал в меня волну с помощью топора. Я увернулся в воздухе. Еще волны. Используя ману, я отталкивался от воздуха легко и непринужденно, уворачиваясь от его атак. Затем, я спрыгнул на землю и рванул в его сторону. Ага, заносит топор в живот. Я подпрыгнул, пролетев прямо над топором, очутившись за спиной, я ударил его вместо между бедренной кости и берцовыми костями, сломав ногу. А-а-а-а. Удар с мана это не хухры-мухры, а еще этот поединок восстановит мою веру в мои человеческие силы. Такого маневра он от меня не ожидал. Еще бы, я использовал ману молнии для ускорения, так что меня может заметить лишь воин более высокого ранга. Я поднял его топор и приставил к горлу. Я же говорил, что отберу его тогда, когда мне он понадобится. Есть последние слова? П-п-п-п, пощади. Вот как вы заговорили. Помните про этот урок. Я обернулся к зрителям. Меня поставили руководить этой битвой, и вы мои подчиненные. Надеюсь, больше никто не хочет оспорить мои обязанности. Это я уже спросил у офицеров Северной армии. Они были бледными. Все до единого. Вставай, Нирис. Ты еще должен выполнить свой долг перед империей. Сдохни где-нибудь, героем станешь и мне мозолить глаза перестанешь. Надеюсь, ты тоже понял урок? Да-да-да. Вот и чудно, я бросил ему под ноги его топор. В армии врагов для твоего топора может найтись работа. Надеюсь, во время сражения с врагами ты будешь лучше. И, чего все встали? Я за вас позиции буду оборудовать, до прихода врага еще 6 дней, чтобы оборона была готова мне через 3 дня. В темпе, прокричал я приказ засуетившимся офицерам, что начали доводить план битвы до более низших званий. Глава 24. Армия, 24. Осада Найтуса, 4. Сражение в Зеленом ущелье, 2. Встав утром, я умылся, оделся, поел. Обычное начало дня, да, это абсолютно обычное начало дня, даже для полковника, чьей армия сейчас находится в боевой готовности и ждем врагов. Приведя себя в порядок, я подошел к своему столу и начал изучать отчеты. Уже были столкновения с передовыми отрядами врага, сталкивалась наша кавалерия, впрочем, согласно моему приказу, они от битвы уклонялись. Часть моей группировки, что раньше принадлежала к северной секторальной, присмирела и относилась ко мне с уважением. Шутка ли, маг сделал воина в рукопашку? Некоторые умники задали вопрос, а что было бы, используя я магию и не вспомогательную, а боевую? Ответ нашелся сам собой, я бы его убил за доли секунды. И это правда, мы, хоть и одного ранга, но на фоне тех же 6-ранговых воинов и магов я выделяюсь. Объем маны, стихии, опыт, но это все лирика. Приступим к прозе, позиции были организованы, согласно схеме, естественно, не без проблем, пришлось изрядно так поматериться, то у них ловушки вставать не хотели, то еще что-то, стоит отдать должное Ратимиру, его иллюзии, единственное, что сработало с первого раза, все остальное пришлось корректировать, впрочем, мы успели, вроде бы пора и начинать битву, вот только надо соблюсти правила этого мира, когда в этом мире встречаются, пусть даже мелкие отряды, Что делается в первую очередь? Верно, в первую очередь, переговоры. Ай-лю-лю, потом. Что же, соблюдем приличие. Шел дождь, шел настоящий ливень. Моя роба была заколдована на непромокаемость. Может, мне доспех зачаруешь? Спросил идущий рядом Радир. Ага, так и взмокнуть можно, а нам это не надо. Смотря что взмокнет, улыбнулся Радир. Если женщина, то я за. За такой спич получил в бок с локтя от своей женщины, Лизы. Сестра генерала ему таки подчинилась и загнала качка под каблук и довольно быстро. При мне Радир еще давал волю, мог заговорить про свои любимые темы, коих было раз-два и обчелся. Состязание спорта и женщины. Но при Лизе он лишний раз не говорил. «Ай, за что?» – спросил он. «Будешь лишнее болтать, яйца отрежу», – процедила Лиза. «Ух, понял». «Правильно, Лиза, так ему и надо», – улыбнулся я, начертив руну на доспехе Радира. «Давай я и тебе помогу», – я начертил руну на одеянии лучницы. «Аксель, ты, а ну тихо, мы дошли», – прервал я его. Главный евнух всех евнухов имел безэмоциональное лицо, создавалось впечатление, что этот лысый мужчина в легких доспехах и копьем за спиной, под кайфом, тот, кто его сопровождал и был тем, кто купил эту армию для городов-государств. Генерал Белик Оливарди был сухеньким старичком, опирающимся на посох, типичный маг в представлении западных писателей фэнтези, пока мой сын не притащил Гарри Поттера и не убедил меня в обратном. «Приветствую, я генерал Белик Оливарди», — представил старик своим вкрадчивым голосом. «Сдавайтесь, с чего бы?» — спросил я. «Дедуля не любит трещать языком, хотя бы потому, что нас больше. Секрета о нашей численности я не держал. Это поможет нам ввести противников в заблуждение, пусть думают, что нас легко одолеть, но этого мало. Ха, сейчас, да, но вскоре к нам дойдут силы с самой империи, и мы вас разгромим, повесив ваши черепа над ущельем». Таким спичем я достигал сразу двух целей, дезинформировал врага и заставлял его же атаковать нас быстрее. Ну, так задумывалось. Не пытайся обмануть нас, ты самоубийца. Мы знаем, что вас меньше, что никто вам на помощь не придет. Не хотите уйти в сторону, это ущелье станет вашей могилой, а я лично тебя уничтожу. Уничтожите меня? Спросил я у мага седьмого ранга. Я вас убью раньше, чем вы попытаться успеете. Вот оно что, усмехнулся генерал Белик. И раз уж зашла про это речь, почему бы не смахнуться мне и вам? На меня посмотрел, как на сумасшедшего, даже мое сопровождение. А вот сейчас обидно было. Мы с Радиром через столько прошли, он единственный, кто краешком губ усмехнулся. Сразиться с тобой, не надейся, выскочка. Ты даже не равен мне. И что вас смущает? Удивился я. Я полковник, а вы генерал? Разница в рангах, ну так я и вы, равны по рангам сейчас. Я командую данным участком, а вы командуете атакующими, что мешает вам, командующему, сразиться со мной. Гордость или трусость? Я решил, раз уж я не смог дезинформировать врага о нашей численности, значит от Белика можно получить проблемы. Какие? Он более обстоятельно подойдет к атаке. А если он простроит атаку хоть немного, более-менее грамотно, меня ожидают проблемы. Тут мой взгляд зацепился за смуглую женщину, стоящую в ошейнике рабыни. Она была красива, не чета Ляре, что темная эльфийка, но тоже ничего. Женщине было лет 30, смуглая кожа, но самое главное, высокая упругая грудь и оранжевые глаза, а волосы были белыми, что создавало странное сочетание. Интерес вызывало еще то, что эта женщина была взята на переговоры. Очень странно. Хм, Белик проследил за моим взглядом. Это Дея, моя рабыня и наложница. А я-то думал, та, кто за вас будет драться на дуэли, думал, что совсем в кролика превратились, или не совсем. Продолжал я выводить генерала глупыми подколами. С людьми силы всегда только так, иначе никак. Хочешь заставить человека плясать под свою дудку, манипулировать им, разожги в нем ярость. Огонь ярости застит свет истины. И он повелся, сделал ровно то, что мне было необходимо. Я согласен. Дуэль с тобой. Я убью тебя, а затем каждого в твоей армии. Старик развернулся и пошел к лагерю. Я буду тебя помнить, проговорил Радир, хлопнув меня по плечу. Прощайте, господин полковник, вам есть что передать Элире? Спросила Лиза. Да идите вы, буркнул я. Врага выше меня на ранг, я одолею. Тогда почему вы все еще не одолели мою сестру, с вашими амбициями? Вот это да, а ведь есть такой закон в армии. Не обязательно идти по рангам, можно же стать генералом, одолев генерала. Конечно, Таких прецедентов еще не было, но с другой стороны, а был ли в этом мире человек с такими же силами, как я? Я забрал все лучшее из многих существ. Видимо, в следующий раз, надо будет найти ген остроумия. Хотя, такого вроде нет. Есть лишь задатки и таланты, а ум развивается в течение жизни. И вот что высокомерие делает с людьми. Казалось бы, такое простое решение, а я не додумался. Потому что, она моя подруга, сказал я. Вот, и ведь я знаю, что у вас с ней, ни-ни, улыбнулась Лиза. А может это просто из-за того, что вы до этого не додумались? Ехидно поинтересовалась Лиза. Серьезно, Лиза, дорогая, этого не может быть. Не может быть, чтобы Акселине убью, прорычал я. Ой, командир меня вызывает на дуэль до смерти. Ладно, ладно, господин полковник, извините. Опустила она голову. У меня само получилось пошутить над вами. А, я неосознанно выпустил ману и начал давить на нее. Совсем охренели, шутит надо мной. То-то же, сказал я, убирая давление. Помните, кем я являюсь. Но это же так скучно, Аксель, сказал Радер. Ты всегда такой серьезный, тебе не помешает развеяться. Я всегда серьезен, Радер, и этому есть причина. Этот мир не терпит наплевательского отношения, мы вошли на наши позиции. Если будешь вести себя, как повеса и клоун, долго не проживешь. Реши, что для тебя важно, Радер. Дурачься на потеху сколько можешь, на всю жизнь останешься дураком. А веди себя, как королевский павлин, распушив перья, и станешь дворянином и полковником Великой Армии Империи, улыбнулся Радер. Когда-нибудь, ты доиграешься, улыбнулся я холодной улыбкой. Да брось, ты же знаешь, что если прибьешь меня, больше такого, как я, не сыщешь, махнул рукой Радер, взяв в охапку Лизу и пошел в сторону своей палатки. Тьфу, больно мне ты нужен, я пошел готовиться к дуэли. Вообще, Радер обладает им, чутьем полководца. Он станет отличным командующим, у него есть задатки генерала, но пока он пребывает в моей тени, он не способен раскрыть свой талант. Да, пока его накрываю своим гением, но потом, когда я вырасту на новый уровень и, возможно, покину армию, он сможет показать себя во всей красе. А ведь Радер – довольно преданный человек. Почему бы мне его не завербовать? Я ведь собирался создать настоящую армию в этом мире. Армию, где сила – прерогатива обычных людей, а разум – преимущество офицеров. Радер силен, в то же время он неплохо разбирается в тактике. Да, это отличный выбор. Приглашать ту же Ризу на должность генерала с моей стороны – глупость. Она воин. Она выросла на принципе сила, все, офицер из нее, максимум среднее звено. Хотя из нее выйдет отличный тренер для солдат, когда надо, она умеет быть убедительной. Дуэль проводилась на все том же месте встречи. Исключение составило то, что в этот раз, что со мной, что со стороны Белика. Все пришли посмотреть на битву двух командующих. Что же, не будем их разочаровывать. Магия огня, великий огненный шар. Начал я безо всяких предисловий. Огненный шар сорвался с моей стороны и полетел в сторону Белика. Магия песка, песчаный щит. Песок поднялся перед Беликом и защитил его. Слышал я про племя Заннов, пустынные гончие. Они давным-давно принесли вассальную присягу городам-государствам. Их сила, особая магия песка, достигаемая ими соединением магии земли и ветра. Так ты один из них? Спросил я. Верно, кивнул старик. Я патриарх племени гончих. Белик песчаный жнец, а касательно фамилии, песчаные гончие на древний язык переводится, как Алир Варди. Понятно, огонь не работает, тогда, магия ветра, вакуумный снаряд, огромный вакуумный шар вылетел в сторону Белика, попав в песок он потерял свою мощь, но пробил его, Белика отбросило. Слабовато, мощь магии шестого ранга недостаточно, мальчик, спокойно сказал старик, отряхиваясь. Теперь, я отпрыгнул в сторону. Под моими ногами собрался песок. Песок выстрелил в меня на огромной скорости. Я увернулся от импровизированного щупальца, второго, третьего. Внизу меня поджидала целая лавина. Магия ветра, крылья. За моей спиной образовались крылья из ветра. Я полетел по окружности, песок следовал за мной. Я быстрее. Нет, он начал стрелять снарядами из песка, преследуя меня. Я уворачивался, блокировать не решался. ТЦ, назойливая муха. Процедил Белик. Магия ветра. Волна вакуумных клинков. С моей стороны сорвалась волна вакуумных клинков. Она стала неожиданностью для Белика, Это одна из быстрейших атак ветра. Его тело покрылось кровью. Неплохо, улыбнулся генерал. Вокруг меня резко появился песок. Ты смог уничтожить моего клона из песка. Это дорогого стоит для мага шестого уровня. Чите. Меня сковало песком со всех сторон. Однако это конец. Магия песка. Песчаный гроб. Магия молний. Доспех громовержца. Раздался взрыв молнии. Я вылетел из песка. Молния смогла разбить структуру его заклинания. Интересно, никогда не думал, что увижу подобное у кого-то кроме Кайнетта Кейронуэса, как ты это назвал. Доспехом из молний. Доспех из молний. Особая магия молний, сказал я. Олицетворение того, что многие воины хотели увидеть, скорости. Я переместился и оказался прямо перед Беликом. Среагировать он успел в последнюю секунду. Еще бы чуть-чуть, и мой световой клинок обрубил бы ему руки. Это быть не может. Световое оружие. Теперь я достал второй световой клинок и активировал его. Будем играть серьезно. Я атаковал Белика, он увернулся, опять в последнюю секунду. В меня полетел песчаный град. Я принял песок на клинки. Свет клинков его попросту рассеял. Я прыгнул в воздух и взмахнул двумя клинками, напитав их маной молний. Магия молний. Световое рассечение. Две рубящих волны, переливающиеся молниями, сорвались с двух моих клинков. Магия песка. Песчаный щит. Увернуться он не успевал и решил максимально снизить урон. Моя атака прошила песок насквозь. Послышалось из-за щита. Щит рассеялся, явив Белика с оторванной правой рукой. Магия молний. Град молний. В ослабевшего старика ударил град молний. Стоит отдать ему должное. Он смог защититься, но этого опять мало. Магия ветра. Вакуумный шар. Прокричал старик. Магия огня. Великое огненное уничтожение. Огненная лавина поглотила ветер и двинулась в сторону старика. Магия земли. Великий щит. Магия песка. Песчаный щит. Двойная защита кое-как погасила мою атаку. Странно, он ведь маг седьмого ранга, у него должны быть чары. Вот только какого элемента? Магии воды или земли? 50 на 50, нет, магия песка тоже учитывается. Вообще чары, это, как казино, никогда не знаешь, какая стихия проявит себя в виде чар, но это при условии, что ты развил все стихии до перехода на седьмой ранг. Комбинированные стихии, развивать, кстати, не надо, они получаются из нескольких стихий и развиваются автоматически, вместе с теми стихиями, из которых они получаются. То есть, если он развил ветер и землю, до перехода на седьмой ранг, то у него могли получиться чары стихии песка. И вот это уже проблема, но проблема интересная. Почему вы не используете чары? Спросил я, перемещаясь к Белику. Чары. Железный песок. Лавина железного песка. Магия молний. Удар молнии. Сориентировался я, направив в него разряд. Молния попала в лавину черного песка, отчего тот рассыпался. Забавно, кха. Ты обладаешь самым неудобным элементом для моих чар, сказал Белик. Молния разряжает песок и удар теряется, поэтому я рассчитывал только на обычную, стихийную магию. Я уже смог убить несколько взорвавшихся магов молнии обычной магией, даже мага молнии седьмого ранга. Но ты, необычный маг, кха, схаркнул он кровь. Клинки уродков, рефлексы. Я бы назвал тебя воином. Воин-маг, ха-ха-ха. Ты объединяешь в себе две разные силы. Точно, я не жалею о сражении с кем-то вроде тебя. Заверши свое дело, мальчик, улыбнулся старик. Прощайте, я подошел к лежачему старику и пронзил его насквозь световым клинком. Что дальше? Спросил я у его адъютанта. Это ведь он купил армию рабов, могу ли я забрать ее по праву победителя? Нет, оборвал полковник в форме мага Кайтуса. У них контракт конкретно с городами-государствами, он прожег меня холодным взглядом. Но, его рабыня, Дия, она принадлежала ему, а согласно законам, теперь тебе, приведите ее. Мне вывели знакомую девушку. Она известна, как Дия Владычица Крови, особый маг воды и капитан пиратов из пиратского альянса. Ее продали свои же союзники, чтобы вымолить пощаду. Женщина смотрела на меня с холодным взглядом. Эта женщина обладает незаурядным тактическим и стратегическим талантом, продолжил маг, и очень опытна в сражениях на воде. Маг пятого ранга Дия, теперь ты принадлежишь ему. Артефакт на шее автоматически определил, кто победил ее предыдущего хозяина, спокойно закончил адъютант. Забирай ее и уходи. И да, то, что погиб генерал, не значит, что мы вас не атакуем, не было такого условия. Готовься, сотня тысяч наших солдат сокрушит тебя. Хах, спасибо, сказал я, давая указ рукой Дее следовать за мной. Насчет сражения отвечу лишь одно. Мы зальем это ущелье вашей кровью. Я запрыгнул на лошадь, себе за спину усадив Дею, и мы двинулись в сторону моего лагеря. Глава 25. Армия, 25. Осада Найтуса, 5. Сражение в зеленом ущелье, 3. Итак, я вошел в палатку со своей новоявленной наложницей, еще раз окинув ту взглядом. Стройная, подтянутая женщина со смуглой кожей, белыми волосами и оранжевыми глазами уставилась на меня холодным взглядом. «Я слышал о тебе, Дея Кровавая Валькирия, легенда даже не среди пиратов. Как так получилось, что кого-то вроде тебя продали свои же?» — спросил я у женщины. «Ты решил надо мной поиздеваться?» — с холодным прищуром спросила Дея. «Так знай, я не буду реагировать на твои подначки. Ты можешь делать со мной то, что захочешь». Она легко скинула свое довольно открытое платье. «Стоит признать, фигура у нее прекрасная. Оставь себе свое тело, пиратка», — оборвал я ее и получил крайне удивленный взгляд. «У меня есть женщина». «Женщины, неважно, действительно неважно для нее. А кто важнее для меня и как я собираюсь представить Лере свою игрушку в виде Леры? Что за шутка? Чтобы существо моей силы боялось сказать правду в глаза своей женщине? Ужасно, кем я стал? Тем не менее, я без понятия, что с тобой делать. У меня нет в подчинении флота, чтобы ты помогла в его организации. Странный ты, мужчина», — промямлила ошарашенная пиратка. «Чего? Ты о чем?» — недоуменно спросил я. «Я красива, отрицать не стоит. Меня-то и продали из-за этой красоты. Я отказала сыну одного из 9 пиратских баронов, в результате тот меня подставил, судил и продал. За меня устроили несколько дуэлей, господа. Меня насиловали только самые богатые», — горько усмехнулась она, — «жаль, не самые лучшие. И тут один единственный полковник отказывается от желания трахнуть меня, при этом думает о моем применении в роли солдата. Шала свидетельница, ты сумасшедший». «Шала?» — спросил я. «А, это богиня воды. Вы не очень жалуете кого-то именно среди богов, кроме самой Алисы, так? Хотя применяете все стихии, без сомнений. Богиня воды — покровительница знания, насколько я правильно помню, а ты являешься пираткой?» — являлась, — Дея скривилась. «Не очень-то вяжутся знания и мудрость с образом жизни морских злодеев», — улыбнулся я. «Заткнись», — вскипела она, — «ты ничего не знаешь». «Действительно», — кивнул я, чувствуя, что разговор зашел куда-то не туда. «Командир, я в палатку зашел Радир». «Понял», — потом развернулся и ушел. «Собака, Дея же голой была. Пусть этот умник только ляпнет, что Элире заживо сварю». «Оденься, простудишься», — кивнул я на одежду. «Вернемся к нашим баранам, точнее к тебе. Я пока не представляю твоей ценности при себе, но избежать я тебе не дам. Потом с тобой разгребусь, как разберусь со всей вашей армией». «Хотела бы на это посмотреть», — улыбнулась Дея. «Разобраться с сотней тысяч воинов. Малыми армиями выигрывают большие сражения», — козырнул я некогда услышанным выражением. «Главное — правильно начать сражение. Именно я здесь буду задавать его темп, особенно после смерти твоего хозяина». «Ну да», — кивнула Дея. «Ракира довольно самоуверенный и высокомерен. Он бросит их в лоб. Всегда его ненавидела. Никогда он не был согласен с моим видением боя». «Твоим?» — спросил я. «Да», — кивнула рабыня. «Я знаю, что раз уж ты себя так уверенно ведешь, значит, подготовил ловушку. Я изучала и анализировала для моего бывшего господина всех высших офицеров империи из всех прочих. Ты самый опасный. Придумал новое построение, внедрил новые тактики. Я аж приосанился от такой лестной оценки. Неважно, насколько божественна красота у Элиры Клорм или у той же Леры, когда тебя хвалит такая красивая женщина, всегда приятно. И неважно, что я твердо решил, что с ней у меня ничего не будет серьезного. Но не зарывайся потому лишь, что ты выбрал верную тактику», — резко закончила она хвалить меня. «Эту битву, я уверена, ты выиграл, но когда-нибудь ты встретишь достойного противника для себя. Это будет не в этом столетии», — улыбнулся я. «Посмотрим». Сражение при каньоне началось предсказуемо. Враг попер, как танк. Пехота начала заманивать их в само ущелье. Рабы шли непреклонно, не ломая порядок. Солнечные лучи блестели на легких доспехах легионеров. Шли они действительно красиво, чеканя шаг. Ностальгирующая часть подкидывала воспоминания с парадов на Красной площади. На каждое 9 мая шли гордо, шли ровно и купились ровно на все, что я для них приготовил. Бедняги вошли в ущелье, как нож в масло, а что стало дальше, можно назвать форменной резней. «Стрельба по готовности», — прокричал я на все наше формирование. Лучники изготовились, арбалетчики взвели арбалеты. Маги ощетинились магическими жезлами, посохами и кольцами. 500 метров до наших позиций приманок. 400. Пехота, по большей части иллюзия, ощетинилась мечами и луками. Там были и настоящие воины и лучники с магами. Они приняли построение стандартной имперской пятерки. Вообще мир уже успел придумать методы сражения с пятеркой. И один из методов предложил работорговец из города воина. Суть состояла в забрасывании мясом. В чем прикол? Забрасывание мясом более правильно. Все еще не ясно. Копьеносцы метают дротики в магов, стараясь выбить дальнобойную часть пятерки заранее. Эффективность в рядовом бою сработает на ура, но против офицеров стоило бы придумать нечто более эффективное. Дротики посыпались, каждый воин, помимо обычного, длинного копья, напоминающего копье римского легионера, пилум, несли по 3-4 дротика. Опытный глаз, мой, да и не только мой, различил всполохи внутренней энергии. Они таким образом улучшали силу и скорость броска, и дротики собрали свою кровавую жатву среди реальных пехотинцев. Мы поставили заслон в виде простенькой деревянной стены, но дротики прошибали ее насквозь, и умудрялись ранить моих воинов. Хитрые псы, ну ничего, переходим к пункту 2. Прокричал я приказ, солдаты на укреплениях, к которым подбежали легионеры, в руки которых уже перекочевали пилумы, побежали обратно к намеченным точкам. Ратимир, давайте. Магия иллюзий. Иллюзорные клоны. Активация. Магия была распространена на все укрепления с помощью огромного количества рун и свитков. Итог. Легионеры увидели тысячи людей, что вели в сторону Вагенбурга, форпоста из повозок, за которым стояли наши вполне реальные лучники. И легионеры ринулись за нашими бойцами. В то время, настоящие воины отступали наверх каньона, под прикрытием иллюзий. Пункт 2а, отдал приказ я. Магия огня, каскад огненных стрел, магия огня, залп хаотичных шаров, магия ветра, вихревой удар. Мы атаковали магией и стрелами, с болтами. Использовалась магия ветра и огня, и ад сошел на землю. Люди горели, предусмотрительно, я вылил много горючей смеси на само ущелье. Огонь ее подпалил. Итог известен. В воздухе запахло жареной человечиной. Редкие маги городов-государств начали огрызаться в нашу сторону. Пункт 3а, отдал приказ я. Зеленый каньон, две огромные горы, образующие ущелье, протяженностью в 20 километров. Ширина ущелья колеблется от 2 до 5 километров. И почти все воины зашли в ущелье. Тут они дрогнули. Воины, увидев смерть, такую ужасную, они дрогнули и побежали обратно. Передовые отряды врага бегут. Прокричал мне Радир. Вижу, сказал я. Паническое бегство. Они евнухи, что никогда не отвлекаются, как обычный воин, но даже так, они боятся смерти. В попытке создать бездушных монстров-воинов, город воинов потерпел поражение, заявил я, что там по пункту 3а. Конница спустилась с гор, мои чары развеяны. Часть армии противника бежит из ущелья, часть все еще атакует ущелье. Итог, давка, оружие толпы. Вот что делает с армией отсутствие средств связи. Я озаботился этой проблемой. Телепатию я этому миру не раскрыл. Раскрою лишь собственной армии. Кроме того, руны телепатии жрут много маны, а количество людей в армии огромное. Не каждый маг сможет такое выдержать. Но я смог решить проблему связи, выделил для каждой роты связного мага. Он давал сигналы пламенем. Да, обязательно маг огня и обязательно маг, что способен окрашивать пламя в разные цвета. Это уровень детского сада, даже самый слабый маг огня, я уверен, на такое способен. Армия разгромлена. Да, они рухнули. Аксель Тенебрис, проорал кто-то внизу. Прилично в голос маны вбухал, учитывая силу крика. Приди сюда и прими смерть, как мужчина. Вот еще, буду я спускаться. Насколько я правильно понял, это адъютант Белика. Ха, дерзкий он человек, однако. Но мы с ним одного звания, Аксель. Спросил Радир. Идешь, ХМ, если попытаться задавить его толпой, то это означает огромное количество жертв, задумчиво произнес я. Ладно, так уж и быть, решил я спуститься и навалять ему. Скоро он увидится с Беликом, а он неплохо дерется, магия воды. Водяные лассо и вода под большим давлением убивала моих воинов в огромном масштабе. Пора это закончить. Магия молний, молниеносная пуля. Направил я атаку на него. Маленькая молния вылетела с моего пальца, проникнув сквозь его защиту. Адъютант упал на колени и схаркнул кровь. На что он рассчитывал со своей защитой? Вода слабее молнии, общеизвестный факт. Нет бы подобрал артефакты, что дают ему какую-никакую сопротивляемость, компенсировать слабость. Так нет, судя по эманациям, все его артефакты призваны для усиления атаки магии воды. Как плохо, адъютант Ракира Рейк, проговорил я, спускаясь на крыльях ветра. Столько бахвальства и пафоса, а свалились с одного удара. Я направил палец на Ракира еще раз. Боюсь, следующие атаки вы не переживете. Но вы сами определили свою судьбу, попросив меня спуститься к вам. Время умирать, молния сорвалась в стороны адъютанта, пронзив его голову насквозь. Прощайте. Ракира рухнул на спину. Из его тела не хлестала кровь. Молния, пробив его насквозь, прижарило место попадания. Отличное решение против противников, обладающих хорошей регенерацией. Дальнейшая битва была похожа на добивание. Рабы не смогли оказать достойного сопротивления. Порядки нарушены напавшей с тыла кавалерией и магией со стрелами, которыми посыпали с фронта. Сражение было выиграно. На закате я вышел глянуть на каньон. Некогда зеленое от мха ущелье стало красным от пролившейся крови. Этот бой унес 98 тысяч жизней рабов и 3 тысячи с нашей стороны. Вот она, истинная победа, которой мне самому хотелось бы наслаждаться. Никаких шансов на успех. И тем не менее, победа. Победа всем назло. Глава 26. Армия 26. Осада Найтуса 6. Планы и ранг 7. Победа при Алом ущелье, да теперь это место так называется, сделала меня народным героем. Это же надо, одолеть противника таким количеством людей, учитывая, что противника было больше. Говорят, это пошатнуло экономику града воинов, ведь теперь они лишились репутации города, ответственного за терминаторов этого мира. А мне дало репутацию непогрешимого полководца. Не знаю, как остальные, но армия, при прибытии моего отряда под Найтус, меня боготворило, а вот защитники Найтуса приуныли. Еще бы им не приуныть, мы разбили их надежду. 100 тысяч этих рабов могли попытаться деблокировать город. Деблокада Найтуса, то есть снятие осады, равно поражение. Мы с трудом вытолкнули уратканцев с нашего континента, сдерживая имзанов. А тут поражение от городов-государств. Такого удара империя бы не пережила бы, ведь армии городов двинулись бы на юг, к нам. Такое бедственное положение открыло бы возможность маневрировать при дворе всяким проходимцам и негодяям. Алькус бы потерял уважение народа. Народ – это не армия и не дворяне. Дворян едва 1005 наберется. Народ – это почти 40 миллионов жителей империи. А так, народ доволен, хоть мы и не взяли Найтус и само герцогство, но мы разбили такой крупный отряд. Алькус даже прислал мне письмо, содержание которого, как только появится надел соответствующий вашей заслуге, мы вам его выделим. Напомню ему об этом, когда возьмем город. Отошлю ему голову старика Мейнельда, в качестве напоминания. Мир силы признает лишь сильного. И я стану достаточно сильным для этого.